Глава третья. «Как ты посмела?» Услышала рядом с собой разъяренный голос какого-то незнакомого мне мужчины. Догадалась, что это он меня ударил, да с такой силой, что я тут же рухнула на пол. «Оказывается, вот что из себя представляет прославленная Амели Амбер, мерзкая воровка!» Я сделала глубокий вдох и несколько раз моргнула, пытаясь сфокусировать зрение. Кажется, получилось. Во всяком случае, смогла хоть что-то рассмотреть. Увидела мужчину лет 50. Судя по одежде, он из знати. Незнакомец стоял надо мной и, кажется, еще что-то говорил. Возмущался, обвинял. А я вообще ничего не могла понять. «Что вы?» Пробормотала с усилием, не смогла закончить фразу, но уже вскоре услышала голос Жизель. «Лорд Викот, пожалуйста, не бейте ее. Если Амели действительно виновата, мой муж ее накажет». Мне врезалось в сознание, это лорд Викот. О нем раньше слышала, но ни разу его не видела. Очень влиятельный человек, с чьим мнением считался даже король. И я чувствовала, как Жизель также прогибалась перед ним. Этот мужчина ударил меня неизвестно за что. Она лишь мягко попросила больше не делать этого. «Что значит, если она виновата? Она украла драгоценности из моего замка. Посмотрите на это. Эта воровка даже не стесняется носить украденное». Он схватил мою руку и поднял ее, показывая Жизель золотой браслет, который виднелся у меня на запястье. Но он не был краденым. Это подарок лорда, с которым я должна была встретиться. Так почему Викот утверждал, что это его драгоценность, которую я украла? «Где остальное? Где другие драгоценности?» «О чем вы? Это подарок!» Прерывисто пробормотала. «Мне нужно к лекарю!» Сказала, обращаясь к Жизель. «Плохо мне!» «Что с тобой?» Девушка подошла ближе и посмотрела в мои туманные глаза. Я надеялась на ее помощь, но один из охранников сказал про вино в моей комнате, и Жизель скривилась. «Ты пьяная?» «Нет, вино, которое ты передала, я не пила». «Что? Я тебе передала вино?» «Ничего я не передавала». Жизель недоуменно приподняла бровь и еще сильнее скривилась. За последние годы я хорошо знала эту девушку. Она пыталась выглядеть умной, читала много книг и разбрасывалась умными фразами, но по своей сути была тупой, как нож для бумаги. Абсолютно все ее эмоции можно было прочитать на слащавом личике, и сейчас я видела ее искреннее недоумение. Не она отправила мне вино. «Не только воровка, но еще и пьяница!» — изрек лорд Викот. «Я требую наказания для этой мерзавки, отдайте мне ее!» «Я не могу, не имею права, и мой муж поставил барьер, из-за которого Амели не сможет покинуть дом до его приезда». «Почему?» Мужчина был зол и давил на Жизель, а та сдавала позиции. «Я не знаю, наверное, наказал за то, что она себя плохо вела на уроках, он раньше такого не делал». «А мне кажется, что Эдергар знает о воровстве, таким образом ее наказал. Он потакает ей. За такое нужно руки отрубить, а не держать в доме». «Не говорите такого. Мой муж не мог знать о воровстве. Он бы ее справедливо наказал». «В таком случае распорядись ты о наказании. Эдергар не будет против. Он отблагодарит свою жену за то, что она спасла его имя от грязи». Я с трудом сидела. Кажется, что-то говорила. Вернее, бормотала, но никто меня не слышал. Я была шокирована тем, что происходило. Жизель сейчас просто водили вокруг пальца. Даже я, будучи в таком состоянии, понимала всю абсурдность ситуации. Эту неделю я не выходила за пределы владения учителя. Значит, это воровство должно было произойти раньше. И мужчина только сейчас приехал. Да и почему он сам явился? Ему по статусу не положено с таким разбираться. Это все полнейшая чушь. И какое же наказание я должна ей дать? Спросила Жизель. Отдай девчонку мне. Я распоряжусь, чтобы ее отправили в Академию Авар. Пусть ее там перевоспитывают. Надеюсь, что в этой Академии к ней отнесутся более жестко, чем твой муж. Ей нужно вправить мозги. Заметь, Жизель, я предлагаю очень мягкое наказание. Если не согласишься, я буду требовать, чтобы ей отрубили руки. «То есть вы только отдадите ее в Академию?» В этот момент мне стало еще хуже, и я молила о том, чтобы Жизель все же одумалась и поняла, что все не так. Например, то, что я не пьяная, от меня даже алкоголя мне несло, но нет. Девушка слушала того мужчину, а меня без выяснения обстоятельств считала виноватой. Он еще немного надавил на Жизель, и та решила отдать меня. Я вновь начала терять сознание, но, приходя в себя, слышала, что это с омерзением списывали на алкоголь. Я так и лежала на полу в холле, пока мои вещи собирали, а потом отдали меня лорду. Его стражник отнес меня в карету, а я все надеялась, что барьер не даст этим людям вывести меня. Но оказалось, лорда сопровождала ведьма, которая этот барьер каким-то образом разрушила. Я все реже приходила в сознание и уже ничего не видела. Кажется, мы не отъехали далеко. Карета и стражи остановились в поле, и меня выволокли на улицу. Лорд приказал своей ведьме запечатать мою магию, и так на моем запястье возник браслет. После этого он сказал создать портал и отправить меня в Академию Дюран. Уже эти слова очень сильно полоснули по ушам. Он же говорил Жизель, что отправит меня в Авар, но сейчас я отчетливо расслышала Дюран. Это та академия, одно название которых во многих вселяло ужас. Я пыталась возразить, но не смогла сказать ни слова. Вот только уже вскоре через плотную дымку увидела перед своими глазами лицо той самой девушки, которая утром принесла мне завтрак и вино. В этой суматохе она всего лишь на несколько секунд приблизилась ко мне, положила свои ладони мне на лицо и прошептала: «Прости за то, что я сделала. У меня не было выбора, но я немного помогу тебе. Главное, оказавшись в том месте, не говори, кто ты. Иначе он быстро найдет тебя. Я не знаю, кто он, но слышала, что...» Девушка не договорила. Та ведьма заметила, что она была рядом со мной, и рявкнула, чтобы она отошла. Незнакомка убрала ладонь от моего лица. И в этот момент я ощутила, как от этого прикосновения кожу начало жечь, постепенно боль усиливалась, но я не успела даже закричать. Портал был создан, и меня в него буквально швырнули.